Глава пятая. Прыглец обнаружил, что стоит во весь рост, тупо уставясь на то, как чужак приноравливается к замирающей туше, чтобы уволочь ее за собой и сожрать. Его, прыглеца, хрупуницу, которая хотела выследить прыглеца, но сама должна была достаться ему. Прыглец зарычал, показывая, что не намерен отдавать законную добычу за просто так. Чужой обернулся, и при свете луны прыглец узнал его. Это был Хадун. Грязный и отвратительный. Грязный, потому что всю ночь пролежал в траве, таясь от храпуницы, которая скрадывала прыглеца и не знала, что ее самое скрадывают сразу двое. Отвратительный же, потому что на его голове почти не росли волосы, как у прыглеца и у тех, что живут за рекой. Одна сплошная нездоровая плешь с белесыми клочьями возле ушей да неровными кустиками щетины на щеках. Хадун бросил храпуницын хвост и проворно подобрал сук, которым только что убил зверя. Его мерзкий рот медленно растянулся до ушей, обнажая ряды крепких и острых зубов. Тяжелые грудные мышцы под омерзительно голой, заляпанной грязью кожей напряглись. Хадун видел, что у прыглеца нет ничего, кроме рук и ног, но он понимал, что это и есть самое страшное оружие в сшибке. Потому что от удара окаменевшего кулака разлетались в мелкую щепу молодые деревца, крошился гранит, издыхали храпуницы и мохнач, вроде того, чья шкура болталась на плечах прыглеца. Хадун понимал и то, что прыглец ненавидел его с самой первой их встречи. Никто так не досаждал прыглецу, как Хадун. Никто так часто не уводил у него из-под носа добычу, не занимал лучшие деревья под гнездо, не объедал самые обильные грибницы. Им давно сделалось тесно вдвоем в этой долине от реки, что текла не весть откуда, не весть куда, непреодолимая своей шириной и быстриной для других охотников. До вечно туманных болот кто-то должен был уступить, а значит, умереть. Хадун и не думал уступать. С чего бы ему оставлять привычные места? Да и куда ему деться? Уйти за реку? Но там, даже если он и отважится вдруг пуститься вплавь, неизвестность. Другие охотники, а здесь только один прыглец, хотя он и опаснее всех мохначей, храпуниц и рогоступов вместе взятых. Поэтому Хадун выставил сук острым концом перед собой и стал ждать, когда прыглец набросится на него. А вдруг тот совсем одуреет от злости? Или в темноте не углядит и сразу же напорится? Вот было бы хорошо. Прыглец не одурел, хотя и был очень зол. А в темноте он видел так же, как днем. Он продолжал тихонько рычать, придвигаясь к сторожкому Хадуну, все ближе по хитрой путанной стежке, отклоняясь то в одну сторону, то в другую, как если бы перед ним был мохнач, у которого от этих метаний быстро темнело в глазах, и тогда его можно было убивать и жрать. Но Хадун был не мохнач, и в глазах у него не темнело. И он пока что не допустил ни малейшей оплошности, какая позволила бы прыглецу с места перемахнуть разделявшее их расстояние и убить его ударом каменных пяток в голову. Дождь перестал, впитался в траву и стал травой, пропал в земле и стал землей, а прыглец все кружил, не решаясь приблизиться к напряженному, застывшему в ожидании развязки Хадуну. Сук был не очень тяжелый, но держать его было все же неудобно. Руки Хадуна дрогнули, острие сука нырнуло вниз только на миг, а затем снова выправилось. Хадун сам погубил себя. Ему не следовало с куском дерева в руках дожидаться атаки прыглеца. Нужно было сразу нападать самому. А теперь он уставал, мышцы его были скованы. Лучше всего Хадуну было бы убежать прочь, отсидеться до наступления дня и тогда снова перейти дорогу прыглецу. Но он знал, что сейчас прыглец легко догонит его и вспрыгнет своими страшными ногами на плечи, сомнет и растопчет. И еще жаль было оставлять мертвую храпуницу. Хадун захрипел, накачивая в себе ярость и одновременно рассчитывая обмануть врага. Пусть думает, что он совсем потерял рассудок от гнева. Его маленькие серые глазки налились кровью, изо рта пошла пена, быстро вскинув руки. Хадун метнул сук в лицо ненавистному прыглецу. Он и не надеялся попасть, хотя бы застать врасплох. Но прыглец увернулся, а затем без разбега прямо с места взлетел в воздух на высоту своего роста и обрушил на безоружного противника удар обеих ног. Но удар не достиг цели.